«Отравление!» — воскликнула тетушка. Она поспешно отодвинула от себя чашку и с подозрением уставилась на любимый бисквит. «Потом кто-то решил избавиться и от меня. Когда вы вышли из часовни и направились в дом, я решил осмотреть ваш фамильный склеп». «Ну и как вам понравилось?» — улыбнулась Федосья Васильевна. «Да, уютно», — ответил улыбкой Самойлов. «Да полноте, тетушка!» — проворчал Глеб. Самойлов поднялся и принялся расхаживать по столовой. Каждый удар его сапог о дубовый паркет эхом отзывался под сводами просторной залы. Впрочем, как и каждое его слово. «После того, как меня закрыли в вашем родовом склепе, у меня было достаточно времени осмотреть тела усопших. В обоих случаях перед смертью имелись сильные конвульсии. Руки были искажены судорогами. Как сказал лекарь, судороги — это признак отравления. И ваш батюшка, — обратился он к братьям Соловьевым, — и родитель Полины Ивановны были отравлены ядом, подмешанным в свечной воск». «Я только не понимаю, какой смысл было убивать батюшку?» — спросил Глеб, окончательно запутавшийся в выводах нашего сыщика. «При отсутствии завещания прямым наследником становился он. Злоумышленникам оставалась прямая дорога к наследству», — подытожил Самойлов. «Злоумышленники?» — переспросил Павлуша. Все посмотрели на Полину. Она сидела с отсутствующим видом. «Именно злоумышленники», — настаивал Самойлов. «Одному с таким делом не справиться. Я думаю, что завещание у вас выкрали сразу после отпевания». «Я так и знал!» — радостно воскликнул поверенный, с которого сметливый экспедитор только что снял все подозрения. «Судя по тому, что его спрятали в гроб, сделано это было наспех, но достаточно виртуозно. Однако женщине не под силу сдвинуть крышку гроба». Самойлов подсел к Полине и испытующе взглянул на нее, но та хранила поистине могильное молчание. «Следовательно, был еще и мужчина. Думаю, что Полина Ивановна вряд ли бы стала прибегать к помощи третьих лиц, а потому соучастником мог быть только ее супруг». «Какой супруг?» — недоуменно воскликнула Федосья Васильевна. Она все никак не могла взять в толк, что ее любимая племянница остановила свой выбор на человеке столь низкого сословия. Тут только Соловьевы заметили, что их нового родственника нет за завтраком. «Теперь осталось избавиться от последнего препятствия. И этим препятствием волей случая стал я». Иван выдержал паузу и налил себе воды. «Я сомневался в своих выводах, и чтобы проверить их безошибочность, за ужином я сказал, что завтра назову имя преступника, чем и вызвал огонь на себя». «Что, у нас еще и пожар был?» — всполошилась тетушка. «Полноте! Полноте! Все уже давно сгорело!» — язвительно ввернул Глеб. «Как сгорело?» — закудахтала старушка. «Вот так сгорело!» — буркнул племянник. «По этой причине меня надо было убить. Единственное, чего преступник не предусмотрел, что я приказал оцепить усадьбу». Самойлов еще раз взглянул на Полину и крикнул. «Егор!» Все было рассчитано верно. Полина выдала себя с головой. Едва конвой ввел в столовую супруга, она вскочила и бросилась к нему. «Матвей!» — припала она к любимым губам. «Помни, дорога у нас с тобой одна на всю жизнь». Потом обернулась к тем, кого всю жизнь до встречи с Матвеем считала своей семьей. Теперь они все казались ей злейшими врагами. Ради денег они готовы были разлучить ее с мужем, а без него и жизнь не мила. «Будьте вы прокляты!» — закричала девушка. Глаза ее были безумны. «Вы не знаете, что такое настоящая любовь!» С этими словами она на глазах у изумленного семейства распахнула двери балкона и кинулась вниз. Когда Самойлов подбежал к перилам, то было уже поздно. Лишь круги на воде пруда ознаменовали, как решила Полина распорядиться никчемной теперь жизнью. Глава 8. О пользе цыганского гадания и силе любви. Ну что же, дело о пропавшем завещании можно было считать закрытым. Солдат, стоящих в оцеплении и схвативших Матвея, уже отправили в Петербург. Ушаков тоже наладился в столицу. Дел государственных было хоть отбавляй. Некогда прохлаждаться в тиши усадьбы, кою избавили они от преследовавшего ее несчастья. Уже у кареты Андрей Иванович не смог удержаться от замечания. «Эка девка!» Но чему удивляться? В любовной лихорадке и не такое можно учудить. Шум и толкотня у повозки отвлекли его внимание. Он взглянул на того, ради кого юная девичья жизнь так внезапно оборвалась. И с презрением произнес: «Этого в приказ доставить». Двое конвойных исполнили поручение с особым рвением. Не каждый день сам глава тайного сыска им команды отдавал. Матвей был брошен на телегу, да для острастки ударен прикладом в живот. Но, может, и зря старались драгуны. Подробности биографии сего малозначительного человека, взявшего на свою душу убийство двух именитых дворян, справно служивших отечеству, да собиравшегося разделаться и с Самойловым, мало интересовали Ушакова.